Итак, Византия под турецким владычеством. Турецкое государство было теократическим и управлялось по законам шариата. Вообще говоря, других законов в этом государстве не знали. Главой государства был султан, который был одновременно и религиозным главою всех мусульман, то есть халиф. Халиф – это наместник Мухаммеда. Естественно, что подданными падишаха, халифа, могли быть только правоверные мусульмане. Девятая сура Корана предписывает мусульманам воевать с народами, неверующими в Бога и неисповедующими истинной религии, воевать до тех пор, пока они не будут платить дани и не покоряться. Те же народы, которые не будут покоряться, должны быть истреблены. Однако, несмотря на то, что Константинополь не сдался туркам, он был взят штурмом, и по обычаям магометанским необходимо было истребить всех христиан Константинополя, Магомед II, который и захватил Константинополь, этого не сделал. Не сделал он, естественно, это по политическим соображениям. Он отнюдь не истребил христиан, а даже дозволил им, как это предписывалось в отношении покорившихся народов, сохранить свою веру, но платить особую дань. Харадж. Харадж – это есть плата за жизнь. То есть вот, если тебя не истребили, ты должен платить харадж. Мало того, считая себя наследником византийских императоров, султан утвердил патриаршество и предоставил христианам широкую автономию. Что это означало? Это означало, что греческому патриарху предоставлялось не только церковные права, собственно, церковные права над своей паствой, которые у него и были, еще и гражданские права, которые раньше были прерогативой императора. У патриарха была собственная администрация и суд. Церковь может владеть храмами, кладбищами, ремонтировать или поправлять их, но, правда, согласие турецкого правительства. Причем патриарх ответственен перед султаном за поведение и отношение христиан к правительству. Патриарх же ведет весь суд в делах гражданских и даже уголовных. Но уголовных только в том случае, если обе стороны согласны передать дело на его решение. То есть и истец, и ответчик. Среди христиан, конечно же. Без согласия патриарха ни один архиерей не мог быть арестован турецким правительством. Самого же патриарха могли судить только по жалобе синода. Самостоятельно турецкое правительство могло возбудить некое дело против патриарха только по обвинению его в государственной измене. Надо сказать, что духовенство также было освобождено от всяческих податей и повинностей в пользу государства. Это было, конечно, очень важно. Определены были ограничения касательно только внешнего проявления христианской религии. В частности, был запрещен колокольный звон, погребальные процессии, крестные ходы. С крестьянских храмов были сняты кресты. Веротерпимость турецкого правительства простиралась весьма далеко. Грекам не воспрещалось ежегодно совершать известный чин православия, торжества православия, в котором, естественно, между прочим, анафем, проносилась анафема и против огорян. Это совершалось в самом Константинополе в присутствии самих турков. Патриарх должен был сноситься с правительством по делам православных граждан, а избирался он членами синода и другими, находящимися в Константинополе архиереями, то есть таким вот временным собором, о котором мы с вами говорили, и синодом Константинопольским. Новоизбранный патриарх представлял султану и получал от него подарок. Но, конечно же, спрашивается, почему и как, собственно, Магомету II пришла в голову мысль отнюдь не расставаться с греками, а напротив, привлекать их в их прежний отечественный город. Потому что эти меры, которые делал Магомед, конечно же, привлекали греков, христиан из греков в Константинополь, в Стамбул. Константинополь стал называться Стамбулом, потому что, когда турки видели греков, бежавших из города, из какого они города, спрашивают, они говорили, что мы из того города, то есть по-гречески Стамбул. И так это имя и прилепилось к Константинополю. Истамбул вначале назывался, как вы знаете. Магомед II, во-первых, это не Батый и не Тамерлан, который любил воевать ради самой войны. Несмотря на, естественно, свою природную распущенность нравственную, но властелин Византии был человеком весьма образованным. Он любил просвещение, был известен своими заботами о устроении школ в своей столице, обладал даже художественным вкусом, строил прекрасные постройки, украшавшие Константинополь, и отличался весьма широкой политикой и вообще политической проницательностью и редким талантом организатора. Естественно, что Магомед прекрасно понимал, что его подданные, а именно турки, гораздо менее образованные, чем греки, несмотря на иную веру. И, естественно, он хотел привлечь греков на свою сторону. Что этому мешало? Конечно же, различие религий. В первую очередь, различие религий. Но нельзя забывать, что это различие, хотя и было очень существенным, но все же не до конца антагонично. Почему? Во-первых, сам Магомед II чужд был религиозного фанатизма. Турки-османы — это не арабы или турки-сельджуки. Султан сразу же по завоевании Константинополя окружил себя лицами христианской веры. Турки считали Христа за одного из пророков и питали к нему весьма большое уважение. Они верили в его чудесное рождение от Девы Марии. Пресвятую Богородицу турки признавали как одну из величайших жен во всей истории. Христа они признавали как посланника, великого друга Божия. По их верованию он вознесся на небо и воссел с Богом Отцом. Только разве что не так близко к нему, как Магомед. Впрочем, Христос тоже молится за них, так считали турки. За оскорбление имени Христа турки наказывали как иудеев, так и даже своих собратьев турок. Естественно, Христа они, конечно, Богом не считали, это понятно. Один источник того времени рассказывает некий случай, произошедший во время пребывания автора этого источника в Константинополе. Это было в 16 веке. Один иудей в ссоре с греком позволил себе сказать, что Христос был незаконно рожденным, а мать его бесчестной женщиной. Дело происходило в присутствии турок, которые явились на суд и подтвердили обвинение, которое грек предъявил к этому иудею за оскорбление христианской религии. Судья присудил виновного к 80 ударам по пяткам. Но, несмотря на такой вроде бы даже суровый приговор, христиане этим не удовлетворились. Они обратились с апелляцией к самому султану. Последний определил, что с преступником поступлено слишком мягко. Необходимо соответствовать закону. А закон говорит, что иудей, наносящий оскорбление Христу, должен быть или по грудь зарыт в землю, или побит камнями, или сожжен. Или же, по крайней мере, пожизненно заключен в тюрьму. Причем в последнем случае в продолжении 40 дней надлежало ему давать по 40 ударов по пятам. Заручившись таким согласием местного муфтия, христиане отправились опять в императорский диван и требовали, чтобы виновный иудей был либо побит камнями, либо сожжен. Но диван по некоторым соображениям политическим, конечно же, не решился на такую казнь виновного, не ограничился тем, что приговорил его просто к тюремному заключению. Однако такое мягкое отношение к иудею было обусловлено еще и громадной суммой взятки, которую дали иудеи дивану и лично султанше, то есть матери царствующего султана. Однако, несмотря даже на такую взятку, иудей все-таки был заключен в тюрьму, и ему давали как раз известное число ударов. Досифей, иерусалимский патриарх, рассказывает, что по доносу какого-то армянина, один магометанин даже, за оскорбление христианской религии был вытребован в суд. И когда обвинение подтвердилось, то было определено даже отрубить голову виновнику. Ибо в Коране, пишет источник, предписано убивать того, кто злословит пророка, то есть Христа. Причем среди турок даже существовала целая секта. Секта, которая считала христиан очень доблестными людьми, равноангельными, а Христа почитала наравне даже с Богом и Спасителем. Такая секта, правда, не очень многочисленная, но все же присутствовала среди турецкого народа. Надо сказать, что греки и христиане, в общем-то, находились в достаточно дружеских отношениях очень часто с турками, а христианские обычаи стали для турок даже как бы родными. Например, турки верили в святость воды и приписывали, да, совершать чудеса, например, изгонять бесов. Конечно, это была некая магия, естественно, но все-таки. Святые колодцы турки посещали с равной ревностью, как и христиане. Ходили они к гробам христианских святых, брали от них чудесный елей, то есть мира, и веровали, что эта мира окажет им помощь и врачевание. Иногда даже прямо обращались к греческому духовенству, прося его молитв. Такие, в принципе, случаи известны. Вроде бы все было, скажем так, хорошо и замечательно, но, конечно же, все было не совсем, скажем так, так. Во-первых, харадж необходимо было платить. Хотя надо отметить, что харадж был не слишком обременителен для греков. Люди простого звания в качестве хараджа вносили один дукат. Не такая большая сумма, в общем-то. Причем один дукат в год. Люди более состоятельные платили два дуката. А третий класс плательщиков платили 4 дуката. Это были наиболее богатые люди, наиболее состоятельные, которые имели недвижимость, достаточно терпимые, скажем так, подать, может быть, на наши деньги рублей 300, так, один дукат, может быть, рублей 300, где-то, ну, 400 или 500, не больше. Сложно, конечно, сопоставить, потому что времена постоянно меняются, но вот, может быть, до революции это было где-то 3 рубля, один дукат. Может быть, а не 300, побольше. Это была большая сумма. 3 рубля не очень большая была сумма. Может быть, ладно, хорошо. Ну, может быть, 1000 рублей, ладно, наши деньги. Итак, если... Ну, хорошо, 5000, пожалуйста. Но это год, учтите. Это же год все-таки. А средняя зарплата 5000. Тот крестьянин, который заплатил харадж, получал особые... билеты разного цвета. В один год они были белые, в другой год желтые, синие, зеленые и так далее. И зачем это было нужно? Этот билет крестьянин должен был постоянно носить с собой и постоянно его предъявлять, чтобы не заплатить харадж еще раз. Но если он уже его заплатил, он мог находиться спокойно в любой точке империи и перемещаться без особых затруднений. Причем сумма хараджа вне зависимости от инфляции, не росла. Заплативший харадж считался находившимся под покровительством атаманской порты. Он мог спокойно владеть тем, чем ему принадлежало, и ни один турок не мог кто-то отнять у него или какое-то применить к нему насилие. Так было по закону. Причем от хараджа освобождены были женщины и те греки, которые находились в морской службе турецкого правительства. Иногда харадж заменялся воинской повинностью. Вот, пожалуй, то, скажем так, положительное, что можно выделить в той ситуации, которая сложилась для греков под властью турок. Конечно же, кроме этого положительного, было и отрицательное, так сказать, мягко сказать. Конечно же, турки называли христиан иначе, как скотом, то есть рая. И законы эти не всегда действуют, безусловно. По такому негласному соглашению христианам, например, запрещалось строить новые церкви. Причем мусульман, христиане, обязаны были допускать свои церкви днем и ночью. Христиане обязаны держать двери домов всегда открытые, дабы если какой-нибудь странствующий мусульманин, проходя мимо, нуждающийся в ночлеге, вот, мог всегда им воспользоваться. И христиане обязаны были до 3 дней вот этого такого странствующего мусульманина кормить, поить, предоставлять ему ночлег и всячески, может, на кого ублажать. Самим же христианам запрещалось не только заходить в жилище мусульман, но и заглядывать. Естественно, запрещалось проповедовать. Если и дозволялось бить вилла вместо колоколов, то это надо было сделать так вот слегка, чтобы было совсем это не слышно. Христианам также запрещалось возвышать голоса в церквах при богослужении, чтобы тоже окрестные мусульмане это не слышали. Понятно, что сами мусульмане, конечно, свои молитвы провозглашали чуть ли не с мегафонами. Христианам запрещалось помещать покойников по соседству с мусульманами. Запрещалось строить дома выше мусульманских домов. Запрещалось не уступать дорогу мусульманам, то есть они должны были всегда приветствовать мусульман, вставать с места, когда ходит мусульманин, то есть, в общем-то, оказывать ему всевозможные почтения. Поспрашивать и мусульман, если они хотят съесть и так далее. Уступать дорогу, конечно же. Христиане обязывались одеваться по-своему, не так, как мусульмане, отличаться. Не иметь оружия, естественно, А также запрещалось христианам ездить на лошади, только на осла. Причем езда на лошади была прерогативой патриарха, и то не всегда, ну и архиерея. Христианам также запрещалось брать мусульман во служение, покупать их, например, в качестве рабов, если они были взяты в плен, и так далее. Христианам запрещалось вступать в брак с мусульманкой. Мусульманам, соответственно, не запрещалось брать жены христиан. И вообще, занимать какое бы то ни было общественное положение, если христиане были в чем-то выше мусульман, быть их начальником, скажем так, чтобы мусульмане были подчиненными. Но, естественно, все эти, так сказать, унизительные привилегии мусульман, они, конечно же, относились только к христианам. Если грек принимал мусульманство, он автоматически становился таким же мусульманином, как и турки. Причем для этого не надо было ни знать языка, ни иметь какие-то родственные связи с турками, ничего. Только принять мусульманство, и все. Они становились абсолютно равными членами с самими мусульманами. Надо сказать, что мусульмане не заставляли христиан принимать мусульманство. По крайней мере, это было запрещено по закону. Но если христианин сам выскажет желание стать мусульманином, а потом от этого желания откажется, то ему грозила смертная казнь сразу же. И этим, безусловно, пользовались турки. Например, турку понравилась какая-то девица. Если судья его знакомый или если он имеет достаточное количество денег, чтобы его подкупить, он идет к нему и говорит, что вот она высказывала желание принять мусульманство. И, соответственно, перед ней остается выбор. Либо отправиться в тюрьму, заточение, такие муки, либо становиться женой вот этого самого мусульманина. Такие случаи были не настолько редки. Поэтому в это время мы знаем новых христианских мучеников, замученных от турок. В частности, самый известный из них, это, конечно же, Георгий Новый. Мученик, чье почитание было очень и очень широко распространено во всех славянских странах, в том числе и в России. Его тоже очень почитали. Действительно, Георгий пострадал уже в 19 веке, в 30-х годах 19 века. Он был родом болгарин. По своему занятию был конюх. Служил он в турецких домах, женился на гречанке, имел сына. И один, так сказать, хадж объявил, что Георгий сначала был турком, а потом обратился в православие. Что, конечно, была безусловная ложь, когда турком не был. Никакие оправдания не помогли. Его заключили в тюрьму и там долго принуждали отречься от Христа. Причем посылали даже к нему священника христианского, что известно от его жития. Он даже как-то колебался, но потом все-таки устоял в православной вере. В конце концов, святой Георгий был повешен. И толпа христиан, присутствующая при этом, увидела необыкновенный свет, который был вокруг его головы. Причем это увидели не только христиане, но и турки. Они всполошились и тем, естественно, только еще более подтвердили это Божие свидетельство о мученичестве. Он был сразу же прославлен, а его мощи были положены в храме. Интересно то, что в этом храме были изображены Георгий, суд его и житийные изображения на стенах. Однако же эти изображения были очень современные. То есть там был турецкий паша, и, соответственно, все турки в одеяниях, их легко очень можно было узнать. Но, несмотря на это, турки, такое как бы явное свидетельство турки, вот никак этому не препятствовали. Такое явление тоже могло наблюдаться. Кроме святого Георгия, известен и святой Николай Лавочник. Он был отдан отроком в обучение турку, был он очень красив лицом, и Николай турецкого языка не знал, а турок дал ему исповедание веры и сказал, чтобы он его прочел, как сможет по слогам, там, по буквам разобрать. И сказал, что это другая совершенно бумага. Николай его прочел в присутствии визиря, и сразу же турок ему сказал, что вот он где на самом деле уже турок, а не христианин. И теперь ему не остается ничего, как действительно реально признать магометанство. Но святой Николай, хотя и был возрастом мал, но остался верен православной вере и был замучен. Еще известна мученица святая Злата, болгарская мученица, тоже по навету, так сказать, мусульманина пострадала. Надо сказать, что кроме Махараджа, очень скоро христиан стала взиматься еще десятина натуры, то есть христианскими детьми, мальчиками, с которых потом составлялся такой вот полк янычар. И это, конечно, было самое неприятное, скажем так, для христиан. Чтобы избежать этого, они пытались женить своих сыновей в 10-летнем или даже в 9-летнем возрасте, чтобы они уже были женатыми и не могли быть в стадаве янычар. Пытаясь как-то откупаться от этого, но это было сделать довольно сложно, потому что турки путем своих агентов на местах уже заранее высматривали, так сказать, свою добычу и, неожиданно приехав, увозили этих мальчиков в те места, где их обучали турецкому языку и разным наукам, для того, чтобы они были в услужении у турок. Эти янычары иногда, довольно редко, достигали значительных постов в турецкой армии, и бывали случаи, хотя очень-очень редко, что некоторые христиане даже специально отдавали своих детей в янычары, может быть, полагая, что им там будет лучше, чем прозябать какой-то бедности. И некоторые турки даже им в чем-то завидовали. Но эти случаи были, конечно, исключительные. В основном, естественно, это было очень такое тягостное явление для христиан. Эти янычары были все-таки враги своей веры и некоторые даже своей национальности. Хотя патриарх вначале должен был получать даже некий подарок от султана, но очень скоро эта практика, эта ситуация изменилась на противоположную. Такой подарок уже подносили не диван, не султаны, а напротив подносил его патриарх. А точнее, этот подарок вначале был взяткой, которую платили разные искатели патриаршего престола за то, чтобы стать патриархом. Началось это с некого трапезунского монаха Симеона, который поднес султану 1000 червонцев для того, чтобы стать патриархом. Затем эта плата стала официальной, и уже всякий претендент на патриаршество должен платить был ежевременную сумму, а затем и ежегодную сумму. Потому что ежегодную некую подать обязательно должен был выплачивать патриарх. Однако само поставление в патриаршество все же было очень и очень величественным. Вот, например, как описывает источник поставления и восшествия нового патриарха на кафедру. В 19 веке, вот так описывается шествие патриарха от султана в патриархию. «Чашу в шестом пополудни услышали мы барабанный бой и военную музыку. Это уже вели патриарха от султана. Впереди шло войско в параде. Били в барабаны, играла музыка. За войском ехал князь Самоский, видное лицо в греческой аристократии, со всеми знатными греками на дорогих лошадях. За ними ехали 12 митрополитов, тоже на царских убранных лошадях, в рясах, клубуках. За ними ехал патриарх на султанском, богато убранном коне. За узду вел лошадь молодой паша, в богатой украшенной одежде. Патриарх сидел, как и полагается, в рясе, в клубуке и благословлял на обе стороны народ. За патриархом ехали два архимандрита. Один держал патриарший жезл, а другой бросал деньги на обе стороны. Затем опять ехали турецкие воины. И народу было, конечно же, великое множество. Всякому желательно было посмотреть нового патриарха в такой славе едущего и от самого султана такой честью почтенного. Я, смотря на патриарха, говорит повествователь себе, плакал и прославлял Бога, что еще в такой чести от земных царей пребывает вселенский Константинопольский патриарх. И не дивно было бы, чтобы такую честь оказывали ему христианские цари. Но когда такую честь оказывает магометанин, султан турецкий, хотя, конечно, не для Бога, но ради его сана и ради мира, ради народа греческого. А зачем я все это зачитываю так подробно? Потому что это важно для понимания последующих событий. несмотря на все это притеснение христиан, несмотря на все те жертвы, которые христиане действительно предлагали, все-таки христианство осталось в Турции, осталось на протяжении нескольких веков. В XIX веке ситуация стала принципиальным образом изменяться. Об этом мы с вами еще поговорим впоследствии поподробнее. Но Турция из восточной державы стала превращаться в западную державу. И там уже все привилегии патриарха были постепенно у него отобраны. И вот все-таки именно в XIX веке, а не раньше, начинается действительно настоящее гонение на христиан, которое привело к тому, что греков просто не осталось в Турции. В современной Турции греков и православия практически нет, очень мало. Об этом мы с вами еще поговорим. Почему я об этом подробно так говорю? Чтобы вы не представляли себе, столько много источников вас привел, для того, чтобы вы не представляли себе, что вот по туркам и христианам было плохо, а вот в 19-20 веке, когда вроде бы турки перестали быть магометанами, им стало замечательно и хорошо. Ну, совсем не так. Стало как раз гораздо хуже. И в этом вы сможете скоро очень хорошо убедиться. Итак, что касается устройства патриархата в это время. Я уже говорил, что вот эти смуты в патриархии порождались тем, что избрание патриарха было очень сильно зависимо от султана и непонятно еще от кого. Вроде бы архиереи избирали, но они мало имели влияния на избрание патриаршества. Поэтому более ревностные патриархи и твердые стремились как-то изменить этот порядок, сделать избрание патриаршества более основательным, более твердым. И вот патриарх Самуил, это патриарх середины 18 века, уже видя, что патриаршество находится в очень большой зависимости от турецкого правительства, и будучи замечательным администратором, провел очень важную реформу в 1764 году в управлении Константинопольской патриархией. Эта реформа заключалась вот в чем. Постоянными членами синода стали 8 старейших митрополитов, а в состав синода были введены и архонты из числа знатных греков. Во-первых, откуда брались эти самые знатные греки? Такое выражение «греки-фанариоты» вы можете очень часто встретить в литературе. Греки-фанариоты – это те греки, которые жили в таком квартале, представлено это Фанар. Эти греки очень разбогатели во время морской службы у турецкого правительства, потому что турки очень активно привлекали греков к морскому делу. И они сколотили себе большие богатства, и через них стали очень сильно влиять на политические дела в империи. Сами греки-фанариоты к 18 веку получили очень большое влияние в Турции, и их как раз и стремился использовать патриарх Самуил для того, чтобы укрепить патриаршество. Итак, эти члены синода, старейшие митрополиты, стали называться геронтами, то есть старцами по-гречески. Причем, конечно же, в Константинопольском синоде принимали участие другие архиереи, которые по случаю пребывали во столице. Но без 8 архиереев, без подписи их, без согласия их, или большинства из них теперь не решалось ни одно церковное дело. И эти 8 геронтов, 8 митрополитов, получили огромное влияние на избрание патриарха. 4 митрополитов, то есть епископов, когда я говорю митрополиты, 8 митрополитов, это значит, что 4 из них были митрополитами, а 4 мирского звания. Просто они так назывались, как старейшие геронты. И эти 4 епископов имели у себя часть патриаршей печати. Патриарх до Самуила имел печать. И без этой печати никакое решение патриархии не было действительным. Патриаршая печать дал ему султан. С разрешения султана она была сделана. Самуил же разделил эту печать на 5 частей. И центральная часть была у патриарха, а 4 другие части были у каждого из епископов. Всего 5 было. Центральная часть у патриарха, а 4 крайние, которые составляют всю печать круглую, да, правда, не совсем круглая, были у геронтов. И естественно, что никакая бумага теперь без согласия геронтов, четырех старейших архиереев, не могла быть выпущена. Это была реформа очень важная для укрепления греческого патриаршества. Надо сказать, что патриарх Самуил, мы об этом скажем еще, упразднил и последние автокефальные церкви. Греческую патриархию в 1766 году, а в следующем году, в 1767, и Охридскую архиепископию, о которой я долго говорил, все как-то опасались ее упразднять, но патриарх Самуил, в конце концов, ее все-таки упразднил. На этом Охридская архиепископия прекратила свое существование. Еще в 1766 году была упразднена Печская патриархия. О Печской патриархии я еще вам скажу особо. Печская патриархия, сербская. При патриархе Самуиле другие патриархи, можно сказать, поставлялись от него. То есть патриарх Антиохийский и Александрийский тоже, в общем-то, поставлялся от патриарха Константинопольского. Это и понятно, потому что основная власть была у Константинопольского патриарха, как церковная, так и власть государственная. Теперь поговорим о том, как все-таки произошло освобождение некоторых частей Османской империи и тот процесс, который в конце концов привел к появлению самостоятельных государств. Конечно же, этот процесс не прошел без влияния России, безусловно. Конечно же, во многом благодаря России, Российской империи, удалось создать несколько самостоятельных государств на территории бывшей Османской империи. Итак, Петр I объявил себя покровителем православных христиан Востока. И с Петра I начинаются денежные субсидии христианам Востока. Хотя, конечно же, эти вспомоществования были и до того, патриархи восточные ездили очень часто, при Никоне, как вы знаете, в Россию, и до того, когда они установили патриаршество в России. Но все-таки нельзя сказать, чтобы эти деньги расходовались правильно. Потому что очень часто, скажем так, и деньги не совсем расходовались по назначению. Та милостыня, которая собиралась патриархами. А сейчас эти денежные вспомоществования стали более адресными, так можно говорить. Они имели, конечно, может быть, более политический, там, церковный характер, но все-таки они служили именно для поддержки освободительного движения против турков. И вспомоществовали менее греков, а более славян. Ну, то есть, в первую очередь, черногорцев, о чем мы еще скажем, сербов, болгар. В царстве Екатерины II Россия, как вы знаете, несколько раз воевала с Турцией. Здесь прославился великий наш полководец, прославленный великий святых, полководец Федор Ушаков. И в результате Первой войны был заключен в 1774 году Кучук-Кайнанджирский договор, по которому турки признали за Россией право покровительства православной церкви, православной в Турции. И сами обязывались не притеснять их. Вообще говоря, при Екатерине II составился даже такой некий греческий проект, по которому предполагалось создать на развалинах покоренной Турции в составе Молдавы, Валахии, Бессарабии некое новое королевство с восстановлением даже Византийской империи и с Царьградом во главе, с Константинополем. На престол Византии предполагалось возвести царевича Константина Павловича. Был даже такой проект. Конечно же, этот проект вызвал очень большой энтузиазм со стороны славян и греков тоже, христиан. Но, конечно, это все осталось лишь мечтою. Вторая война с Турцией закончилась трактатом 1791 года, так называемым Ясским трактатом, где турки повторили прежние обязательства. Конечно же, это оставалось все на бумаге. Султан Сишим III, это конец 18 века, начало уже 19 века, пытался уравнять христиан в правах с мусульманами. Но как-то это не очень удалось, потому что внутри Турции были и националистические движения против оказания какой бы то ни было помощи христианам и привилегий им. Султан Махмуд II был как раз противоположностью Сешима или Селима. Он был султаном с 1807 по 1839 год. Как раз во время его султаната реакцией на его очень такую твердую позицию в отношении к христианам, даже очень жесткую такую позицию, жестокую, этой реакцией было восстание, греческое восстание 1721 года. Как складывались события? В 1814 году греки, российские греки, которые проживали в дунайских провинциях, а затем и те греки, которые проживали в пределах нынешней Греции, создали такое общество, называемое Гетерия. Гетерия, то есть народный союз. Целью общества было изгнание из Европы турок, восстановление Византийской империи. Это общество было тайное, оно использовало купцов очень активно для связи между членами общества. Агенты Гетерии, в общем-то, были по всей Османской империи, в пределах Византии бывшей. Итак, в 1820 году руководители Гетерии избрали себе вождем князя Александра Ипсиланти. Князь Александр Ипсиланти проживал в Петербурге в это время. Он попытался из Молдавии поднять восстание, перебрался уже в Грецию, но восстание все-таки было еще неподготовленным. И Ипсиланти потерпел неудачу, бежал в Австрию, где был заключен в тюрьму. Но, несмотря на это, восстание все равно очень активно начало развиваться в Марее, в Греции, на островах Эгейского моря. То есть вся Греция, по сути, была охвачена восстанием, и в том числе в Константинополе тоже были приверженцы Гетерии. Турки ответили страшным террором на это восстание и давлением на патриарха. В марте 21 года патриарх Григорий V, Константинопольский патриарх Григорий, издал против повстанцев анафематствование за такую политическую неблагонадежность. Всех восставших он анафематствовал. Но это анафематствование, конечно же, было для греков пустым, так сказать, звуком, пустой бумагой. Они прекрасно понимали, что оно было для патриарха вынужденным. Сохранилось даже некое сказание между греками, неизвестно, конечно, выдумано это сказание или реальный факт, что патриарх Григорий ночью в присутствии нескольких митрополитов в патриаршем храме отменил это анафематствование и сжег грамоту, на которой оно было написано. Правда это или нет, неизвестно. Известно то, что султан действительно заподозрил, несмотря на вот это анафематствование Григория, патриарха в соучастии в восстании. Собственно, и само восстание проходило на родине патриарха, в Греции. В апреле 1621 года патриарх был захвачен в своей резиденции, убит и повешен на воротах патриархии. Затем был выброшен в море. Он почитается как мученик в Греции. В Константинополе было разрушено несколько православных храмов. Греки эмигрировали в Россию, в Австрию. Многие архиереи были заключены в тюрьме в качестве заложников. Более половины их было умерщвлено без всякого суда. Страшному опустошению подвергся и Кипр. Архиепископ был убит, и все епископы тоже кипрские. И практически три четверти клириков тоже были убиты. Число убитых мирян измерялось тысячами. Восстание было и на Афоне. Сочувствующие восстанию были и на Афоне. И турки подвергли Афон тоже очень значительному разрушению. Это время афонских священномучеников. И только громадный выкуп и энергичное заступление русского правительства спасло Афон от полного разорения. В 21 году Александр I предъявил туркам ультиматум о прекращении христианской резни. Граф Строганов покинул Константинополь, и едва не произошла война между России и Турции. Но война сейчас пока по разным причинам возможно, по причине еще неподготовленности к войне русских, а возможно, потому что султан все-таки прекратил явную резню христиан. Надо сказать, что русские люди и известные деятели политические, как, например, обер-прокурор Святейшего Синода князь Голицын, впоследствии министр народного просвещения и духовных дел, создал целое общество помощи грекам, собрал деньги большие и выкупил множество греческих священников из турецкого плена. То есть русские люди не оставили все-таки своих иноплеменных на произвол судьбы. В 1827 году турецкий флот был полностью истреблен в знаменитом Наваринском бою. И в 29 году между Россией и Турцией был заключен Адриапольский мир, который дал автономию Сербии, Греции, Валахии, Молдовии. По этому миру эти государства имели полную внутреннюю автономию. А Лондонская конференция в январе 30 года объявила Грецию вообще независимым государством. Однако значительных действий по отношению к христианам со стороны турок не было. Почему не было? Конечно, это было по интригам англичан и французов. Потому что англичане отнюдь не хотели усиления России, усиления православия. Если бы христиане были бы католиками или протестантами, тогда, может быть, западные державы и пытались за них заступиться, а так они вели интриги против православия и на словах вроде бы поддерживая Россию, а самой Турции уверяя султана, что можно не бояться русского царя. Поэтому все законы, которые принимались впоследствии, основались только на бумаге. Например, в 1843 году фирманам была отменена смертная казнь за переход из мусульманства в христианство. За переход из мусульманства или возвращение из мусульманства в христианство. Фирман – это указ султана, но он не выполнялся. В 1953 году началась новая война между Россией и Турцией. Государь Николай I потребовал у Турции передачи ключей от храма Воскресения при гробе Господнем и от Вифлеемского храма русским. Эти ключи находились у католиков в это время. Это был повод для войны, вопрос о святых местах. Во-вторых, император потребовал специального договора о полной религиозной свободе и официального признания за Россией права покровительства православных христиан Востока. Началась война, наиболее, пожалуй, неудачная война для России, русско-турецкая, Крымская война так называемая. На стороне Турции выступили практически все европейские государства. Они атаковали Россию как со стороны Дальнего Востока, со стороны Камчатки и Владивостока, так и со стороны Черного моря, со стороны Севастополя. Если на Дальнем Востоке французов сумели отразить, то осада Севастополя окончилась его взятием. И эта война была проиграна. Впрочем, в 1656 году султан Абдул-Меджид издал так называемый Хатти-Хумаюн. Указ такой, он так и называется во всех источниках, литературе, Хатти-Хумаюн. Но Хатти-Хумаюн — это, собственно, указ, написанный султаном, самого султана. Этот указ был написан после Парижского трактата под давлением западных держав. Этот указ объявлял свободу вероисповедания, вроде бы, равенство податей, особых смешанных судов, но этот указ был на самом деле направлен против патриаршества Константинополя. Почему? Потому что этим указом уничтожались все права Константинопольского патриарха в отношении гражданской власти и над христианскими подданными. Это очень важно. Естественно, что турки исполнили только последнюю часть этого указа, то, что касается уничтожения прав патриарха. А что касается уравнения христиан в правах, тут, естественно, никаких шагов не было сделано. Жалобы в судах решали для христиан очень, скажем так, необычное. Например, христиане стали жаловаться турецкому правительству на то, что сборщики налогов берут лишнее. То есть они вместо хараджа, который положен, берут чуть ли не двойную плату, двойной харадж. И пытались в судах решить этот вопрос. Но вопрос был решен своеобразно. Судья на это заметил, что если христиане платили такой двойной харадж, значит, вывод можно сделать только один. он слишком мал для них, и, соответственно, официальную плату надо увеличить как раз-таки в два раза, чтобы действительно не было никаких злоупотреблений, и деньги шли по назначению, то есть в казну султана. Конечно, такие решения, в общем-то, не могли способствовать урегулированию отношений внутри султаната. Абдул-Меджида, этот султан, который принял Хати Хумаюн, сменил другой султан, Абдул-Азиз. Абдул-Азиз – это султан такого европейского менталитета. Он ездил в Европу и там провозгласил себя поборником европейского образования, европейских идей. Он ввел христиан в государственный совет, сделал даже христианина министром, издал указ Фирман в 1675 году о равенстве всех перед судом, о податях, выборе сборщиков среди населения мытарей, то бишь. Но положение христиан от этого, конечно же, не улучшилось, а только ухудшилось. Потому что, как я уже говорил, все привилегии у патриарха были отобраны. Итак, в 1877 году началась очередная война России и Турции, известная война, которая закончилась победой России. Известная Шибка и остальные героические победы русского войска над турками. Но ничего, собственно, значимого эта победа не принесла. Почему? Потому что вмешались западные государства. И по Берлинскому трактату те территории, которые должны были быть освобождены от турок и стать независимыми государствами, то есть, прежде всего, Болгария, были значительно сокращены. Россия вообще практически не получила никаких территориальных приобретений. Босния и Герцеговина были подчинены Австро-Венгрии, а большая часть Болгарии объявлена автономным княжеством. Объявлены государства независимой Черногории, Сербии и Румынии по этому договору. Собственно, такие сведения истории светской. Я думаю, что вы это все знаете и так. Я просто напоминаю вам, на самом деле. Ведь у нас история церковная, в общем-то, но без светских каких-то основных событий нельзя обойтись. Я думаю, что вы это все, наверное, в школе проходили, не говоря уже об институте. Ну, есть оно к месту, поэтому... Хорошо, пожалуйста, я повторю. Государство независимой Черногории, Сербии, Румынии. Об этом написано даже в Берлинский конгресс. То есть... Образовалась Румыния, Сербия, Болгария, Черногория. И важно, что остров Кипр стал теперь английским. Он был передан во временное управление Англии. Это временное управление продлилось около 100 лет. А о Кипре мы еще с вами подробно будем говорить, когда дойдем до 20 века. Еще раз повторю, Черногория, Сербия, Румыния, независимо, Кипр передан англичанам. Однако... Притеснения православных продолжались. При султане Абдул-Галиде была попытка передать школы Абдул-Галид, просто султан такой. Я думаю, всех султанов, наверное, вы все равно не запомните. Это было в конце 19 века, дата 1890 год. 1890 год. Этот султан постановил, чтобы архиереи и клир судились в гражданских судах, а учебные книги, школы, рассматривались турецкими комиссиями, то есть были отняты у патриархии и были переданы турецкому правительству. В ответ на это патриархия в 1690 году закрыла все церкви. И патриарх Дионисий объявил Константинопольскую церковь на положение преследуемой, гонимой. Все богослужения распорядился совершать только в ночное время. Но под давлением, скажем так, грубо, мирового сообщества, естественно, прежде всего России, турки пошли на попятую, и на Рождество 1690 года патриарх Дионисий V с торжеством вернулся на кафедру, и школы были возвращены в патриархии. Даже меньше, прошло всего 3 месяца. Итак, к началу 20 века влияние западных держав Англии и Франции в Турции все более и более усиливалось. Это привело к тому, что сами константинопольские патриархи уже стали ориентироваться больше на Англию и Францию, чем на Россию, а впоследствии стали ориентироваться и на Америку. Собственно, это и поныне происходит. Особенно после революции 1917 года. Это привело к экуменическим тенденциям и вообще к обновленчеству, такого влияния протестантизма, патриархии. Об этом мы с вами скажем попозже, подробно. В отношении устройства 19 века изменилось принципиально только то, что после 50-х годов 19 века, когда была некая смута патриархии, патриарх стал избираться не четырьмя геронтами, четырьмя известными митрополитами и четырьмя еще мирскими, то есть 8 геронтов его избирало, а очень широкое участие, ну, скажем так, народного представительства в избрании патриарха. Вот, пожалуй, самое значительное изменение в управлении патриархией того времени. Я раз, он даже книгу выпустил о православии в Греции, эта книга была как бы даже для многих, не то чтобы это откровение, но для многих озарило православие, истинное православие для греков. То есть там я поняла, что фонд людей, люди очень мало знали о православии. Сложно сказать. Общество секуляризовано в чем-то. Да. Но в Греции, конечно, в меньшей степени гораздо, чем в России. Для русских сейчас тоже православие это откровение. Скажем о известных богословах того времени. На рубеже 18-19 веков очень значимым богословом был святогорец Никодим, монах Никодим Афонский. Он знал наизусть все Священное Писание, многие изречения святых отцов и оставил множество сочинений, как аскетических, так и экзегетических. Святогорец Никодим известен как канонист. В 1955 году он был причислен к лику святых, как преподобный. В 19 веке известным богословом был и Адамант Корайс, это начало 19 века. Он написал такие сочинения богословского характера, как «Спутник священника», это такое толкование послания святого апостола Павла, филологическое и экзегетическое. То есть что-то подобное современным исследованиям. Он перевел катехизис митрополита Платона Московского на греческий язык. Известно его творение «Совет трех епископов». Сочинение это направлено против Римской церкви. Адамант Корайс писал сочинение на очищенном греческом языке и содействовал его распространению в литературе. Еще среди богословов известен Филофей Вриений, митрополит Никомедийский. Филофей Вриений, митрополит Никомедийский. Надо сказать, что все они получали образование за границей, то есть у католиков, по сути. Впрочем, некоторые в России получали образование. Тут было две возможности, потому что своих богословских школ в Греции не было. Филофей Вриений имел степень доктора богословия Эдинбургского университета, почетного члена Казанской духовной академии. Известен он наиболее тем, что открыл и напечатал в 1883 году такое произведение, называемое «Дидахе», наверное, вам известное, «Учение 12 апостолов». Действительно замечательное произведение, очень важное. Известный археолог уже конца 19-го, начала 20 века Афанасий Папандопуло. Афанасий Папандопуло. Он был доктор греческого языка, словесности и христианских древностей. Был в Петербурге. Теперь скажем два слова, ну, может быть, несколько слов, о влиянии католиков и протестантов в Константинопольской патриархии. Несмотря на то, что в 1482 году на Константинопольском соборе было объявлено официально о расторжении Флорентийской унии, конечно, это расторжение унии произошло гораздо раньше. Она не успела заключиться, уже была расторгнута. Но официально на соборе произошло это в 1482 году. Собор рассматривал вопрос о принятии католиков в церковь. И было постановлено, что католики принимаются в церковь вторым чином, то есть через миропомазание. Константинопольский патриарх учредил свою кафедру в Венеции в XVI веке, что было важно для пастырского кормления иммигрантов. Однако католическая церковь не оставляла своих прозелитических усилий на территории Византийской империи. Определенный успех имел латинский прозелитизм в Сирии. И в Сирии был образован униатский патриархат в 17 веке, получивший название греко-мельхитского. Мельхиты или мелькиты – это, собственно, монофизиты. Католический прозелитизм был настолько сильный, настолько значимый, в частности, в самом Константинополе проживал папский нунций, там были члены ордена иезуитов, был создан целый особый коллегиум, католики устраивали школы, монастыри на территории Турции. И в 1722 и 1727 годах были собраны несколько соборов по вопросу у католиков. В 1722 и 1727 годах, это 18 век пока. Причем в 1755 году патриарх Константинопольский Кирилл V прибег к такой крайней мере. Он объявил католическое крещение недействительным. То есть католик мог присоединиться к православию только через крещение. Впоследствии, однако, это было отменено даже патриархом Константинопольским, но до сих пор есть некоторые даже священники или епископы, которые считают, что католиков необходимо принимать через крещение. Так считают, например, на Афоне в некоторых монастырях. Что касается протестантизма, то протестанты тоже пытались в противовес, скажем так, католикам установить свое влияние в Константинополе и активно переписывались с константинопольскими патриархами. Причем лютеране говорили о том, что они отошли от католиков и хотели присоединиться к православию. Говорили, что мы почитаем отцов церкви. И создался некий диалог с лютеранами таким образом. Особенно значимым в этом отношении была деятельность патриарха Кирилла Лукариса, кретянина. Кирилл Лукарис имел западное образование, он учился в университетах Венеции. И во время своего пребывания в Европе проникся протестантскими идеями. В 1603 году он стал патриархом Александрийским в начале, затем в 1620 году Константинопольским патриархом. Этого патриарха несколько раз низлагали с престола по политическим причинам, турки. И в конце концов, в 1308 году он скончался. Своей целью Кирилл Лукарис делал борьбу с католиками. Но он здесь перегнул, скажем так, и обратился к протестантизму. Причем он поддерживал отношения с послами Англии и Голландии. Он сделал подарок английскому королю Карлу. Очень важный подарок, а именно Александрийский кодекс. Александрийский кодекс Нового Завета. Кодекс Библии. Лукарис издал свое исповедание веры. Он издал его в Женеве. Причем исповедание веры имеет откровенно протестантский характер. Оно не православно. Кирилл Лукарис отвергает представительство святых, отвергает присуществление божественной литургии, отвергает книги Ветхого Завета. То есть не вызывает никакого сомнения, что патриарх Кирилл Лукарис имел протестантские воззрения. И в 1638 году, после его смерти, на соборе в Константинополе был осужден Кирилл Лукарис и его произведение «Исповедание веры» как еретическое. В 18 веке начинаются контакты Константинопольской патриархии с англиканами, так называемой Высокой Англиканской Церковью, по вопросу сближения и соединения с англиканами. Причем англикане, обращаясь не только в Константинополь, они обращались и в Петербург. Таким значимым деятелем англиканской церкви был Вильям Пальмер. Он желал объединить православную и англиканскую церковь. И для этого посетил Россию, Константинополь, и имел собеседование со святителем Филаретом Дроздовым. Его очень хорошо знал Андрей Николаевич Муравьев, такой вот известный духовный писатель 19 века русский. Хомяков тоже поддерживал с ним отношения. Закончилось все тем, что Вильям Пальмер все-таки принял католичество. Может быть, потому, что были разные чины приема в Константинополе и в России. В России протестанты принимают через миропомазание, а в Константинополе через крещение. Однако, в начале 20 века, как я уже сказал, ситуация очень сильно изменилась. Константинопольская церковь активно стала склоняться к соединению с англичанами и с англиканами тоже. Когда умерла королева Виктория, в Константинополе раздавался колокольный звон всех храмов, и были переговоры между патриархом и англиканами. Во главе англиканской церкви, как вы знаете, король. И вот в это время был как раз король Эдуард. Ну, известный масон, правда, к тому же. И был вопрос об интеркомьюнии, то есть о взаимном причащении, причастии. В этот вопрос были вовлечены в эту проблему и русские тоже. То есть была переписка между патриархом Константинопольским и русской церковью. Возник вопрос о действительности английских хиротоний. И церковь Константинопольская склонялась все-таки к принятию английских хиротоний, а синод Русской Православной Церкви был в этом отношении, ну, если не активно против, но, по крайней мере, очень большим сомнением. В частности, известен такой случай. Патриарх Тихон в Америке поддерживал очень дружественные отношения, свидетель Тихон, я имею в виду, с тогдашними англиканами американскими. И был даже такой вот некий съезд, встреча англиканских епископов и свидетелей Тихона. Есть фотография, где он изображен среди англикан. Причем свидетель Тихон пригласил и представителя англиканской церкви в Россию. Там его тоже, скажем так, с честью встретили. Но отношения их очень сильно испортились после того, как свидетель Тихон перерукоположил священника англиканской церкви, перешедшего к нему. Американский пастор очень на это обиделся, он уже думал, что его тут почитают как епископа со всеми вытекающими последствиями, но оказалось не совсем так. В Константинополе же склонялись к принятию как и хиротония американских епископов, так и склонялись к взаимному причащению. Причем это, в общем-то, и осуществилось при патриархе Милетии Метаксисе, это мы с вами будем говорить еще. Сейчас, как вы знаете, англикане вообще приняли женское священство.